загонит тебя в тупик. Показав, где света, где блик. Жизнь загонит тебя в тупик, бросив тень на твой серый лик. Жизнь загонит тебя в тупик. Жизнь загонит тебя в тупик. Я часто думаю, зачем я здесь, на этой земле, где кто-то падает пеплом, а кто-то навеселе. Кто-то живет в зале, а кто-то копит зелень. Я делаю шаг вперед, еще увереннее. Один пашет, другой пляшет, а кто-то третий с трибуны нам рукой машет. Кто-то убивает с гашем, уже в говно пускает слюни, такое плохое кино. Полно людей пролетает мимо, полно идей возникают из клубов дыма. Полно особ под гримом, погони за рубином, они за сердцем любимых и целью быть любимым. Полно ангелов пашет, полно святых бесов, полно брошил псов, что ищут небо погреться. Полно пропащих сук, что греются с крутыми перцами. Баранов и овец в мерседесах, но без сердца. Полно людей пролетает мимо меня, полно святых овец, своим утром чернею гля. И снова день ото дня, погружаюсь все глубже в себя. Я иду, не замечая лужи, не замечая прохожих, не замечая машин. Коротаю жизнь, вдыхая табачный дым. Куда бы я ни шел, я остаюсь один. Снова табак, пламя, никотин. Тучи сгущались, невыносимо дождь душил жардин у окна и повлажневшая суша. Хотелось больше дышать, не ущемляя души. Тишину заглушить и вырваться наружу. Не лезь ко мне в душу, там очень горячо. Невыносимо печет, там горит огонь. Ты можешь кинуть камень или подставить плечо. В любом случае я отвечу боем. Что со мной? Я не буду врать тебе. Что задумал, то и применял на практике. Пока они перегрызают глотки, мы не изменимся, чувак, а будем только переживать. В поисках чего-то лучшего, пока другие лакают буквально из лужи. Уверен, будешь нужным, когда им будешь нужен. Но кто душил тебя, когда ты был безоружен? Кто поможет тебе, когда бросает в вод? Кто будет рядом, когда даешь последний ужин? Когда ты вылез из омута болот забот? Кто поцелует тебя, бледный холодный лоб? Все напрасно, мольбы и слезы, красноречие, томный вид. Безответная на угрозы жизнь загонит тебя в тупик. Бросив тень на твой серый лик. Жизнь загонит тебя в тупик. Показав, где свет, а где блик. Жизнь загонит тебя в тупик. Бросив тень на твой серый лик. Жизнь загонит тебя в тупик. Жизнь загонит тебя в тупик. В тупик.